Кому мы обращаемся? Этот вопрос помогает сосредоточиться на тех, кому адресована реклама, но вряд ли служит источником вдохновения. В целом, ответ на него — это простое описание определенной демографической группы. Его основная задача — как можно точнее определить целевую группу, к которой должна быть обращена наша реклама. При этом не менее важно решить, к кому она не будет обращена. Всегда есть соблазн адресовать рекламную кампанию как можно большему количеству людей, а некоторые продукты, например, молоко, настолько универсальны, что кажется, будто целевая аудитория должна включать всех и каждого. Но даже в этом случае лучше ее сузить. Хотя у всех у нас дома в холодильнике стоит молоко, мы решили адресовать свое послание только тем людям и семьям, которые употребляют молоко регулярно. При этом мы руководствовались желанием получить мгновенный результат. Кроме того, мы предположили, что тех, кто пьет молоко достаточно часто и с удовольствием, легче уговорить делать это еще чаще, чем разговаривать с людьми, которые вообще не пьют молока или пьют его от случая к случаю. Для этого нам пришлось бы начинать с нуля. Поэтому мы не стали гнаться за второй категорией потребителей. Затем первую категорию мы разделили на тех, кто потребляет молока больше дома, и тех, кто его покупает, ведь иногда это разные люди. К этим двум подгруппам мы обращались через разные средства массовой информации, в разных местах, посредством разных сообщений. Подробную историю этой кампании вы найдете в главе 7. Конечно же, в своем окончательном виде реклама вполне может оказывать влияние и на те целевые группы, которые не указаны в брифе. Это происходит намного чаще, если бриф четко сфокусирован, и мы с самого начала не стремимся понравиться всем. Если кампания по рекламе молока рассчитана и на тех, кто потребляет молоко, и на тех, кто этого не делает, на бумаге она может казаться универсальной и всеобъемлющей. Но тогда креаторам придется искать некое универсальное сообщение, привлекательное для обеих групп. В итоге может появиться нечто приятное во всех отношениях, но совершенно не мотивирующее ни одну из групп. По такому принципу придумывались традиционные сообщения вроде «молоко полезно». Это прописная истина, потому что в детстве мама обязательно твердила нам это, но ни у кого эта фраза не вызывает ни малейшего интереса. Даже если ответ на вопрос, к кому мы обращаемся, очень прост, например, если речь идет о видеоиграх Sega, это мальчики от 12 до 17 лет, для машин Porsche это мужчины старше 35 лет с годовым доходом свыше 100 тысяч долларов. Нужно долго определяться с ответом, да и то он будет верным лишь отчасти. Рискую показаться банальным, но 12-летний мальчик сильно отличается от 17-летнего. А учитывая переход из средних классов школы в старшие, между 13-летними и 14-летними мальчиками разница тоже очень велика. Категории мужчин старше 35 лет с высоким годовым доходом относятся и Билл Клинтон, и проповедник Билли Грэм, и Майкл Джексон, и Майкл Джордан, и все партнеры агентства GS&P, и миллиардер Дональд Трамп, и сенатор Боб Доул, и начальник полиции Сан-Франциско, и множество богатых наркоторговцев. У всех этих людей достаточно денег, чтобы купить Porsche, но не всех эта машина интересует. Поэтому описание целевой аудитории должно содержать еще и психологические особенности и поведенческие характеристики, о которых мы поговорим в следующем разделе главы. Иногда рекламная кампания должна быть адресована одновременно двум разным группам, потому что финансы не позволяют разработать две отдельные кампании. В таком случае мало просто определить, какая из групп важнее. Они могут быть одинаково важными. Нужно найти общий знаменатель и сделать так, чтобы одна и та же мысль объединяла обе группы или хотя бы позволила каждой группе по-своему трактовать сообщение, чтобы каждая из них нашла то, что искала. Пример такой ситуации – рекламная кампания агентства GS&P для компании Bell Helmets, производителя велосипедных шлемов. Ее нужно было адресовать одновременно и детям, потому что во многих штатах они по закону должны ездить на велосипедах только в защитных шлемах, и взрослым, покупающим шлемы своим отпрыскам. На первый взгляд может показаться, что никакая реклама не в состоянии объединить такие разные группы. Но ответ на вопрос, который вынесен в заголовок следующего раздела, тщательный анализ человеческих мотиваций и нестандартный ход мысли аккаунт-планера и креативной команды позволили создать сообщение, адресованное одновременно обеим группам.